Вздрогнув, скорее по привычке, я тихо спросила: «Кто?» «Откройте, это я, сестра Анна». Мужеподобное создание в черной рясе, окончательно прервавшее все словесные контакты со мной после моего чистосердечного признания в том, за что именно я отбывала последний срок в тюрьме моей буйной фантазии, молча поставило поднос с едой на столик и, уже уходя через плечо, как-то нехотя процедило: «Святому отцу очень плохо. Что случилось? У него высокая температура, почти 39. 2 часа назад его посетил врач. И?» «Подозревает двустороннее воспаление легких. В таком возрасте это очень опасно. Мы все молимся за него». Сестра Анна уже взялась за ручку двери, потом, видимо, передумав, резко повернулась и вдруг поманила меня пальцем. Это было так неожиданно, что я застыла, как вкопанная. «Ну же!» — сквозь зубы почти беззвучно прошипела она. Поняв, что происходит нечто из ряда вон выходящее, я сделала по направлению к двери несколько неуверенных шагов, которые, признаться, дались мне с трудом. «А что если, — подумала я, — старая корга работает по совместительству на местную контрразведку, и теперь, когда святой отец прикован в постели, получила приказ покончить со мной? Сейчас я подойду к ней и получу по башке чем-то тяжелым, а потом меня успокоивали розовые, как пастила, руки сестры Анны, смиренно сложенные на животе. Правда, предводительница местных монахинь, учитывая ее солидную массу и большой опыт руководящей работы, при желании запросто могла бы забить меня ногами, но этот последний вариант я пепто не успела продумать до конца, поскольку уже подошла к ней совсем близко. «Святой отец просил меня передать вам кое-что». Сестра Анна шелестела своими бескровными губами почти у моего уха. «За вами должны были прийти еще вчера, но, видимо, что-то помешало. Святой отец велел мне помочь вам покинуть нашу обитель сегодня к вечеру, если, конечно, кто-то явится. Будьте готовы и никого, кроме меня, не впускайте. Одежду, деньги и документы я занесу через пару часов. Вам все понятно, сестра?» Я кивнула. «Крепитесь», — прошептала она и вдруг погладила меня по плечу очень осторожно, словно плечо мое было сплошной раной. И от этого легкого прикосновения мужеподобной сестры Анны мне стало совсем худо. Глава 19. Тель-Авив, конспиративная квартира Моссада, 13 января 1978 года. За 15 лет работы в разведке Грин видел этого человека дважды. Первый раз в 67-м, через месяц после триумфального завершения шестидневной войны, когда именно он, не имеющий имени, возраста и особых примет, сообщил Грину о назначении его резидентом в США и Канаде. Во второй раз, в 72-м, после Мюнхенской бойни, обе встречи проходили с глазу на глаз на конспиративных квартирах в густонаселенной южной части Тель-Авива. И хотя длились они не больше получаса, после каждой наступали в жизни Грина суровые перемены. Уроженец Штатов, выходец из весьма состоятельной семьи калифорнийских евреев, перебравшихся в Новый Свет из Бельгии в конце прошлого века, Грин, получивший блестящее образование, начавший карьеру в одной из самых престижных юридических фирм Бостона и завербованный Моссадом в начале 60-х, знал об этом человеке так мало, словно был не ключевой фигурой Моссада в Северной Америке, а каким-нибудь любознательным журналистом из провинциальной Крикрос Кроникл. Безнадежно мечтающим написать очерк о легендарном шефе израильской разведки, правильнее было бы сказать, что Грин не знал о нем ничего. Когда-то это его задевало, а ему казалось, что в таинственной, окружающей этого человека среде проявляется некое недоверие лично к нему Грину, так и оставшемуся для израильтян чужаком. Позднее он понял, что таков стиль. Про Моссад нельзя было сказать, что его сотрудники строго придерживались тотальной конспирации, а другой здесь просто не слышали. Отыскав каждый дом, через этажную железобетонную коробку с наглухо задраенными жалюзи, израильское солнце даже зимой на чины не смотрит, Грин уверенным шагом прошествовал мимо двух молодых мам с колясками, оживленно обсуждавших у подъезда достоинства нового стирального порошка, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка над маленькой мемет-табличкой, над которой по-английски и на иврите было написано «Менахем Гордон, страховой агент». Дверь открыли сразу, словно звонок приводил в действие защелку. «Наверное, так и есть», — подумал Грин, с трудом ориентируясь в вязком сумраке коридоров после получасовой ходьбы по вываренным в солнце тель-авивским улицам. Воздух в квартире был не свеж, словно ее давно не проветривали, когда глаза чуть привыкли. Грин, разглядев небольшую, скупо обставленную гостиницу, в кресле качалки лицом к нему сел тот, настоящее имя которого знали, возможно, не более 5 человек. Из нагрудного кармана его старомодной сероватой тенниски торчал зажим авторучки. Даже не сделав попытки привстать, страховой агент Менахем Гордон кивком указал Грину на крохотный ветхий диванчик по другую сторону журнального столика. Грин сел и молча уставился на легендарного шефа Моссада, не ожидая ничего приятного от этой встречи и в то же время испытывая что-то, смахивающее на обалдение мальчишки из бедного квартала, увидавшего на витрине дорогого магазина швейцарский спиннинг для ловли форели. «Хотите попить?» Как и в предшествовавшие две встречи, Гордон говорил по-английски, хотя знал, конечно, что Грин владеет ивритом не хуже коренных израильтян. Это было странно, прежде всего потому, что английский Гордона был довольно плох. Он, скорее всего, изучал его самостоятельно в кругу кибуцких друзей. Похоже, что старик не упускал случая попрактиковаться в чужом языке или демонстрировал таким занятным образом уважение к заокеанскому гостю. «Благодарю вас, сэр, мне не хочется. Как долетели?» «Нормально. Жена, дети. Спасибо, сэр, все здоровы. Тогда к делу». Гордон чуть подернул идеально выглаженные брюки и закинул ногу на ногу. У него было совершенно гладкое, без единой морщины лицо, никаких примет возраста, ни складок у губ, ни морщин на шее, ни мешков под глазами, ни пигментных пятен на руках. Тем не менее, Грин чувствовал, что его собеседнику не меньше 70. Трудно сказать, что говорило ему об этом голос, сутуловатость плеч, выражение глаз. «Я хотел увидеться с вами по нескольким причинам. Во-первых, получено подтверждение сроков встречи в Майами». Гордон облизнул губы. «Все сходится. 12 февраля, 11:30, отель «Марион», номер 11:32. «Вот такие все мы евреи», — с горечью подумал Грин. «Закрутить комбинацию, рисковать людьми, получить за это 100% надежные данные и одновременно не просто подстраховывать исполнителя, но еще и проводить параллельную операцию». Один бог знает, чего стоило этому мастодонту его подтверждение, как он сказал. «Источник информации с самого начала не вызывал сомнения, сэр. Вы уже встречались с Амосом?» Явно игнорируя последнюю реплику, спросил Гордон. «Да, вчера вечером. Детали операции уточнили? Да, сэр. У вас есть вопросы ко мне? Нет, сэр. Это должно случиться где угодно, но только не в номере. Так и будет, сэр. Хорошо. Гордон аккуратно расправил складки на брюках. Теперь еще вот какая штука. Русские вышли на нашего человека в Копенгагене. Предлагают обменять на Тиша журналистку. А для довеска обещают указать, где находится Абу Исмаил из «Черного сентября». Вам, вероятно, известно, что наши люди безуспешно ищут его шестой год. Насколько серьезно это предложение, сэр, есть о чем поговорить. Это каким-то образом связано со мной, да, поскольку вы вели переговоры с американцами. Вы допускаете, сэр, что, когда речь идет о жизни израильтянина, я допускаю все. Гордон вновь закинул ногу на ногу, а речь идет именно о его жизни. Русские его никогда не выпустят, причем у них есть для этого законное основание. Я бы не хотел, чтобы так и закончилось. Подобный финал нежелательный, и по политическим соображениям тоже. Вы понимаете, что я имею в виду, да, сэр, ваши предложения. Тут мало вариантов, Грин пожал плечами. Если КГБ не хитрит, мы получаем Тиша и голову террориста в придачу. Обычная сделка, сэр, правда, не без убытка. Как вы справедливо заметили, переговоры с ЦРУ вел я. И я же, стало быть, окажусь в их глазах полным банкротом. А они узнают, что Мальцеву сдали именно вы? Голос Гордона неожиданно стал вкрадчиво. Мы, сэр, с трудом сдерживая злость, уточнил Грин. Это сделаем мы, Моссад. И, конечно, они узнают. Сами русские не преминут довести до них эту информацию. Ваше мнение? Я против, сэр. Вам легко говорить, пожал плечами Гордон. Пожалуйста, объяснитесь, сэр. Грин старался держать себя в руках. На что вы намекаете? Я не наемник, я такой же еврей, как вы. А то, что мои родители имели, вы меня не так поняли. Гордон поморщился. Если бы вы знали, Грин, как я устал от этих бесконечных галутных комплексов. С каждым нужно разговаривать, как с послом великой державы. Я имел в виду совершенно другое. К счастью для себя, вы живете вдали от Израиля и избавлены от необходимости вариться в этом сумасшедшем политическом котле. Гордон достал белоснежный платок и трубно высморкался. Еще меньше, чем вы, я хотел бы портить отношения с американцами. Потому, собственно, вы и здесь. И я спрашиваю вас, существует ли третий вариант? То есть, ну, чтобы и Тиш был возвращен, и эта дама не пострадала при изначальном приоритете первого условия. Не знаю, надо подумать. Думайте, кивнул Гордон. Но только не выходя отсюда, и не больше 10 минут. Почему такая спешка? Будь я Андроповым, обязательно объяснил бы. Через кого русские должны получить ответ? Через того же человека, с помощью которого вышли на нас. Кто он? Писатель, эссеист, израильтянин? Боже упаси. Еврей? Да. Гражданин Дании. Весьма уважаемый человек. Между прочим, чуть не получил Пулитцеровскую премию. Настолько уважаемый, что КГБ просчитывает его связи с Моссадом? Да нет никаких связей, Грин. Просто он в приятельских отношениях с нашим послом в Копенгагене. И русские, естественно, это знают. Понимаете? Скажите, это будет классический обмен? Вы кого спрашиваете? Меня или русских с их Копенгагеном? То есть, что вы имеете в виду? Это будет обмен с рук на руки? Не думаю. Теперь Гордон посмотрел вверх головы Грина. Тиш находится в следственном изоляторе в Москве, эта дама в Праге. Тут, как всегда, возникает проблема взаимных гарантий. Обычно навстречу идет сторона, которая предлагает сделку. И что, если предложить им как место обмена Прагу? Они согласятся, кивнул Гордон. В чем же проблема? Я не соглашусь. Почему, сэр? Такие акции проводят на нейтральной территории. Грош цена освобождению Тиша, если его отдадут нам в Чехословакии. Русские отдали, чехи забрали. В ООН жаловаться пойдем. А про даму, как только им станет известен адрес ее укрытия, можете забыть. Значит, надо меняться на нейтральной территории. Наилучший вариант – Швеция, Австрия, Швейцария, допустим. И тем не менее я против. Отдать русским Мальцевым – значит плюнуть в лицо ЦРУ. Но-но-но-но-но. Только без пафоса. Давайте. Вам не хуже меня известно, что в разведке такие вещи не прощают. И не только в разведке, пробормотал Гордон. Я думаю, сэр, вы знали, что именно хотите предпринять. Еще до моего появления здесь развел руками Грин. Зачем мы тратим время? Допустим, Грин, что вы являетесь лицом, отвечающим в КГБ за эту сделку. Утопив подбородок в ладони, Гордон с нескрываемым любопытством наблюдал за реакцией своего резидента в США. Пошли бы вы на обмен в нейтральной стране. Грин на секунду задумался, после чего решительно мотнул головой. Нет, сэр. Почему? Из-за опасения остаться с носом. Мне кажется, что ваша главная цель – любым способом вытащить из России вашего человека – настолько очевидно, что русские поймут ее сразу и откажутся. Да, но только в том случае, если будут уверены, что мы хотим обмануть их. А мы не собираемся их обманывать. Вспомните хотя бы один случай, когда мы бросали соотечественников на произвол судьбы, Грин. Я очень далек от идеологии, сэр. Это не идеология, вдруг рявкнул глава Моссада, впервые переходя на иврит. Какая к чертовой матери идеология? Это и есть служба безопасности. Национальные приоритеты. Безусловный рефлекс в условиях постоянной борьбы за выживание. Иначе и быть и не может. И русские это прекрасно знают. И потому пойдут на наш вариант. Обязательно пойдут, тем более, что эта дама им, видимо, нужна позарез. А если кто-то позарез нужен КГБ, то у меня, старого галицейского еврея, моментально возникает подозрение, что наши богатенькие союзники дадут в два, в три, в сто раз больше, чтобы этого не случилось. Мы и так сделали для ЦРУ немало, пусть теперь расстараются тоже, пусть придумают что-нибудь и вытащат эту бабу собственными руками. В конце концов, наш человек оказался у русских, выполняя их заказ. Но не бескорыстно, сэр, напомнил Грин, а в обмен на конкретную информацию. Это несоизмеримо, Грин. Самая важная информация и жизнь нашего парня. Гордон поджал тонкие губы. И я хочу, чтобы они это поняли. Так и передать? Да. Мы готовы оказать им любую услугу, но условия сделки с Андроповым должны быть выполнены. И Тиш, и Мальцева вывозятся в нейтральную страну. Там осуществляется их честный обмен, после чего Моссад никому и ничего не должен. Что произойдет во время или после этого обмена, меня не интересует. Главное, что при таком порядке ходов у КГБ к нам не будет претензий. А как насчет претензий ЦРУ, сэр? Об этом я сам спрошу у вас ровно через 48 часов. Выйдите на Уолша, объясните ему ситуацию. Рассказывайте душещипательные истории, становитесь на голову, обольщайте его короче. Делайте, что хотите, но добейтесь, чтобы между нами и американцами не пробежала черная кошка, поймите, Грин. Эта история может наделать много шума. Шутка ли? Офицер израильской разведки гибнет за стенках КГБ в мирное время, чем, спрашивается, он занимался в Польше. Защищал национальные интересы Израиля, охотился за Арафатом? Газетчики все равно докопаются до сути, тем более, что русские охотно им помогут. Последнее время они поумнели и бесплатно раздают не только калашниковы, но и достоверную информацию. И весь мир узнает, что Моссад таскал каштаны из огня для ЦРУ, что американцы, не желая пачкаться, элементарно наняли нас, как обычных гангстеров. И вы ведь никому не сможете объяснить, чего ради мы пошли на это. Так, Грин? Раскрытие подоплеки будет равносильно катастрофе, грандиозному скандалу, который приведет к падению нашего правительства, а оно мне нравится, Грин, это все. Я вас понял, сэр, сказал Грин, вставая. Так, может, выпьете чего-нибудь? Глава 20. Прага. Католический монастырь. Январь 1978 года. Через обещанные 2 часа сестра Анна не явилась. За окнами постепенно сгущались сумерки. А ее все не было, и забравшись ногами на кровать и подтянув коленки к подбородку, я уставилась в одну точку на белой стене чуть повыше. Распятие, безымянный памятник, несмотрительно спикировавшей мошке, и никак не могла заставить себя заняться чем-нибудь другим, хотя если разобраться, как я вообще могла ускорить черепаший ход времени в этом каменном мешке. Молящаяся атеистка, поклонница бестселлеров за чтением Библии, вышивальница на пяльцах, словно бы со стороны наблюдая за тем, как внутри меня разворачивается жестокий поединок между изрядно потрепанным самообладанием и набирающей силу панику. До меня смутно доносились какие-то голоса, чьи-то шаги, ничего неожиданного или странного в них не было. И тем не менее, с каждой минутой ожидания на душе становилось все тревожнее и пакостнее. Голова работала плохо, да я и не особенно доверяла логическим выкладкам и только старалась как можно внимательней прислушиваться к смутным подсказкам интуиции. И чем больше я к ним прислушивалась, тем хреновее я себя чувствовала. Когда в келье стало совсем темно, и черная точка, на которую я смотрела, не отрываясь, расширилась во всю стену, я, чтобы окончательно не свихнуться, зажгла керосиновую лампу под стеклянным абажуром и, увидев на стенах причудливые тени, отбрасываемые спинкой моей арестантской кровати, запаниковала уже вовсю. С момента, когда, по моим подсчетам, в келью должны были принести ужин, прошло не меньше получаса. Конечно, без часов мне запросто могло изменить чувство времени, но не голода. И чем неопределеннее становилась ситуация, тем отчаяннее бунтовал мой желудок, вконец измотанный бесконечными страхами и непривычной вегетарианской пищей. Я вдруг вспомнила разрумяненный после жаровни говяжий аргентинский стейк толщиной в общую тетрадь, которым угощал меня Юджин в Буэнос-Айресе. Тогда на нашем столе тоже горела керосиновая лампа, или нет? Или то была обычная стеариновая свеча в подсвечнике, сделанном под лампу? Она отбрасывала какой-то очень спокойный, умиротворяющий розоватый свет. И вокруг все было розовым. Лица посетителей, скатерть, салфетки, скрученные рогом салфетки, еда на столе. Я так отчетливо рассмотрела смеющееся лицо и пальцы Юджина извлекающий из позолоченной пачки Benson & Hedges длинную сигарету, что протянула руку и легонько коснулась его запястья. «Что ты?» «Ничего. Просто смотрю на тебя. Начинай есть. Ты же голодна», — сказал он. «Откуда ты знаешь, что я голодна?» «Я чувствую». «Как?» «Внутри тебя что-то стучит. Опять ты выдумываешь. Ну что может во мне стучать, глупый?» «Но ведь действительно стучит». Юджин приблизил ко мне лицо, и я впервые увидела, что возле крыльев носа оно усеяно несколькими крупными веснушками. «Ты только послушай». Я вздрогнула, открыла глаза и услышала стук в дверь. Даже, собственно, не стук, а какое-то тихое царапанье, словно маленькая мышка прорвала на зуб паркет из моренного дуба. Очень тихо я встала с кровати, нащупала тапочки, крадучись подошла к двери и, приложив ухо к холодному дереву, прислушалась. Кто-то продолжал скрестись с другой стороны, но я так и не могла найти себе в силы, чтобы спросить, кто. «Откройте!» — прошелестел сдавленный шепот. «Это же я, сестра Анна!» Стараясь не греметь засовом, я открыла дверь, и в келью проскользнула черная тень. «Что случилось?» «Что?» То ли из-за неровного света, который отбрасывал колеблющийся огонек керосиновой лампы, то ли из-за множества навалившихся забот, обычно белое лицо сестры Анны было желтым, как гречишный мед. «Святой отец умирает», — пробормотала она. «Его часы сочтены, он уже причастился, и все это время я не могла отойти от него ни на минуту. Он так тяжело умирает, сестра». Она что-то бормотала на своей монастырской латыни, молитвенно сложив руки и не отрываясь взглядом от распятия, а я молчала, потому что, во-первых, она ни о чем не спрашивала, а во-вторых, что я могла сказать? Конечно, было очень жалко этого милого, доброго старичка, давшего мне в трудную минуту приют, хотя, признаюсь, я старалась не задумываться о том, какими мотивами он руководствовался, впуская такую змею под темные своды обители. Однако в тот момент меня эгоистично волновали другие проблемы, причем самое скверное, собственная черствость и бездушие не вызывали во мне угрызений совести. Я лихорадочно прокручивала в голове последствия предстоящей кончины единственного человека, которому, как я не без оснований полагала, было известно обо мне куда больше, чем он давал понять, самое страшное — обрывалась единственная связь между мной и людьми, которые в конце концов могли бы вытащить меня на волю. Убедившись в способности святого отца произносить массу слов, держа выдаваемую информацию на ноле, я и мысли не допускала, что он даже на смертном одре сболтнет что-нибудь лишнее сестре Анне. У меня аж зубы заныли от тупиковой безрадостности ближайших перспектив. «Что же делать?» — лихорадочно соображала я, глядя на сестру Анну, которая по-прежнему шевелила пересохшими губами перед распятием. «Остаться здесь еще на какое-то время, пока не уляжется шум, опасно. Освидетельствование тела святого отца потребует присутствия светских кихей. Не исключено, что нагрянет полиция. В конце концов, это их любимая функция — не отпускать человека в мир иной до тех пор, пока они не убедятся, что его уход не был насильственным. Значит, убежать. Ну куда? Без адреса, без денег, без языка. Монастырь все больше напоминал мне судно, потерпевшее в открытом море крушение и медленно погружающееся в волны. А я сама становилась похожа на пассажирку, которая не может ни оставаться на этом обреченном корабле, ни броситься вплавь, потому что до берега ей все равно не доплыть. Я знала, что именно сейчас, в эти минуты, мне просто необходимо было принять какое-то решение, главное, не распасться на молекулы от безысходности, удержать себя в руках, придумать что-то толковое, а потом начать действовать. Но в голову упорно не шла ни одна здравая мысль. Даже та, самая очевидная, что я попала в ловушку, из которой нет выхода. К реальности меня вернул шепот сестры Анны. «Вам опасно оставаться здесь». Я подумала при этих словах, что очевидной причины говорить шепотом у нее пока не было. Видимо, мысленно прощаясь со святым отцом, она автоматически отпевала и меня. На вашем месте я бы сказала то же самое. Я не знаю, что привело вас сюда. Я могла бы рассказать вам. Нет, нет. Сестра Анна выставила руки ладонями вперед с таким выражением ужаса на желтом лице, словно я предложила ей растоптать распятие, спасение души. Это очень личное дело, никак не касающееся посторонних. Мужеподобная и еще вчера казавшаяся совершенно несгибаемой сестра Анна выглядела в эти минуты самой обычной клушей в юбке с оборочками из числа тех, которые на пожаре будут стенать о дорогих сердцу семейных фотографиях, но и шагу не ступит, чтобы вытащить их из огня. «Оставим в покое душу», — тихо сказала я. «В данном случае меня интересует исключительно спасение тела, так сказать, в биологическом смысле. Я не понимаю вас», — пролепетала она. «Конечно. Проще всего было послать эту воплощенную беспомощность куда подальше, запереть дверь и остаться наедине со своими безрадостными мыслями. Однако рефлексами зафлажкованного волка я ощущала, что в ней, в этой сломленной, недоброй, неумной женщине, единственная моя надежда на спасение, или, скажу точнее, тень надежды. Спроси меня в тот момент кто-нибудь, как я себе представляю это спасение. Я бы, скорее всего, отмахнулась, откуда я знаю. Если не хочешь утонуть, не умея плавать, надо сначала вцепиться в бочку или доску, а уж потом прикидывать, как дотянуться до берега. И тут, без видимой связи, в моей памяти всплыл черно-белый образ незабвенного иезуита Петра Петровича. Его аккуратно зачесанные назад пегие волосы и суровая манера вести допросы. Это было как озарение. Мысленно поблагодарив бестелесный дух покойного подполковника КГБ за его нетленный урок, я схватила сестру Анну за плечи, резко встряхнула грузное тело и надвисла над ее трясущимися губами, как оголодавший коршун. «Кто, кроме святого отца и вас, знает, что я здесь?» «Быстро!» «Не знаю!» «Знаешь!» — рявкнула я. «Кто?» «Ну, может, две-три сестры!» — шепнула она. «Что они знают?» «Да ничего! Какая-то женщина поселилась в келье и не покидает ее. Мы здесь не любопытны, сестра. Они выходят в город иногда. Зачем? Закупка продуктов, другие дела по хозяйству». Сестра Анна казалась настолько сломленной и безучастной к происходящему, что ей даже в голову не приходило вырваться из моих рук. «У них есть друзья там?» — я кивнула на окно, куда заглядывали разве что кладбищенские вязы. «О чем вы?» «Ну, вы же понимаете». «Нет, я не понимаю. Мужики у них есть? Не кощунствуйте!» Впервые за время допроса нечто живое промелькнуло в интонации сестры Анны. «Эти женщины посвящены Всевышнему. Святой Отец говорил вам обо мне что-нибудь?» «Нет, вообще ничего. Помимо того, что я уже передала вам, он сказал как-то, что вас нужно поменьше беспокоить, як и делала сестра моя. За то время, что я здесь, кто-нибудь из посторонних спрашивал обо мне? Нет. Может быть, вас навещала полиция? Нет. Тогда почему вы так встревожены, сестра Анна? Я чуть ослабила нажим, отодвинулась на несколько сантиметров от желтого лица. Отчего такая спешка? И почему мое дальнейшее пребывание в монастыре кажется вам опасным? Потому что я догадываюсь, кто вы на самом деле, ответила она, опустив глаза. Вот как? У меня перехватило дыхание. Догадываетесь? Догадываетесь, не имея никакой информации. А может, вы принимаете меня не за ту, кто я есть? Нет-нет, вяло отмахнула сестра Анна. Почти уверена в своем предположении. Святой Отец сказал мне буквально за несколько минут до моего прихода к вам, вы же только что утверждали, что он ничего не говорил обо мне. Я не солгала. Он действительно не говорил. Неожиданно ее желтое лицо осветило полугримаса, полуулыбка. Речь шла совсем о другом. Но я связала концы и, кажется, не ошиблась. О чем вы толкуете, сестра? Понимая, что начинается самое важное, я решила вернуться к тактике допроса с пристрастием и еще раз встряхнула ее мясистые плечи. Что вы там лопочете? Святой Отец сказал мне пароль. Выдохнула она. Что? Несоответствие вульгарного советского слова «пароль» с благочестивым, отрешенным от земли обликом сестры Анны было не просто кричащим, оно обладало каким-то фальшивым опереточным оттенком. Как если бы дирижер симфонического оркестра вышел на помост в джинсах и без рукавки, но я почти сразу поверила ей. Какой пароль, сестра? Для человека, для какого человека? Я не знаю. Она из-под лобья глянула на меня. Он придет и что-то скажет мне. И тогда я должна буду произнести слова пароля. Назовите мне их, попросила я, думая о другом. Я не скажу вам. Анна мягко сняла мои руки с плеч. Даже если бы хотела. Я поклялась на распятии, сестра. Да мне, собственно, и не нужно, пробормотала я. Как я поняла, все это связано с вами. Теперь уже она сама приблизила ко мне лицо. И человек этот придет сюда из-за вас. Да больше не из-за кого. И я подумала, что надежнее будет, если вы укроетесь в другом месте, более спокойно. А когда за вами придут, то я скажу этому человеку, где вы. Ну, я хорошо придумала? Да. Вы должны мне довериться, сестра. Я понимаю. Через час с небольшим мы ждем машину из прачечной. Сегодня среда, день сдачи белья в стирку. Она въедет прямо во двор, и вы покинете монастырь в этой машине. Я сяду с водителем, а вы в кузове. Среди корзин с бельем. Я сама отвезу вас в надежное место и оставлю там. Несколько часов назад вы говорили другое. Несколько часов назад. Я еще надеялась, что святой отец выкарабкается. Сейчас же я могу полагаться только на себя. Вы сами придумали этот план? Да. Вы когда-нибудь занимались подобными вещами? Что вы имеете в виду? Я имею в виду тайными вывозами людей из монастыря. Нет. И вам не страшно? Чего? Я имею в виду, вы не боитесь? Нет. Почему вы идете на это? Тихо спросила я. Ведь вы поклялись сделать только одно. Произнести пароль. Вы даже не знаете, кто я, как и почему оказалась здесь, по какой причине вынуждена скрываться. Мне и не нужно знать, сестра, это лишнее. Видите ли, Анна глубоко вздохнула. Я и сама грешна, вы, да я. Она опустила голову и продолжала говорить, уже не глядя на меня. Да, я. Человек, святая душа, которого сейчас отходит в рай, был единственным на свете мужчиной, которого я любила. 40 лет. Всю мою жизнь ради него. Ради него только. Я делала все и буду делать. А он сдал о чем? О любви. Возможно. Но даже если знал, то никогда этого не показывал. Он действительно служил Богу, а я грешила. Как это? Делала вид, что служу Богу, а сама молилась за земного человека. Глава 21. Нью-Йорк. Аэропорт Ла-Гвардия. 14 января 1978 года. В линялых джинсах и подбитой мехом потертой кожаной куртке американских ВВС, из-под которой выглядывал ворот серого свитера грубой вязки, Юджин Спарк напоминал водителя большегрузового трейлера, отправляющегося на другой конец Америки, чтобы перегнать обратно на восток новую машину. Впрочем, человек, который мог сделать такой вывод, сразу убедился бы в собственном заблуждении, заметив, как этот долговязый блондин уверенно подошел к стойке, где регистрировались пассажиры рейса Нью-Йорк-Майами, и подал свой билет симпатичной девице с фирменной эмблемой авиакомпании «Пидмент» на темно-синем жакете. Одарив очередного пассажира дежурной улыбкой, девушка скользнула глазами по корешку билета, потом перевела взгляд на Юджина и прощебетала. «Господин Кинг, прошу меня извините, но пассажиры первого класса проходят регистрацию у 21-й стойки». Пожав плечами, Юджин закинул на плечо ремень брезентовой сумки и направился в противоположный конец терминала. Сделав несколько шагов, он буквально наткнулся на лысоватого человечка в сером пыльнике со смешно оттопыренными ушами. В крючковатых пальцах незнакомца торчала замусоленная сигарета без фильтра. «Похоже, весь мир включился в борьбу с курением», — просипел он, протягивая сигарету к Юджину. «Я уже полчаса стою здесь, как нищий на паперке, вымаливая у этих придурковатых туристов хоть искру огня. Бога ради, дайте прикурить, молодой человек!» Юджин сунул руку в боковой карман куртки, достал зажигалку и щелкнул ею перед носом незнакомца. «Немедленно позвоните домой», — пробормотал тот и, выпрямившись, широко улыбнулся, обнажив великолепные зубы. «Вы спасли меня от никотинового голодания, юноша! Помните, мы бы никогда не завоевали эту страну, если бы вычеркнули из лексикона американцев слово «табак».» Юджин стремительно пересек терминал по диагонали, подошел к свободному таксофону и, бросив в прорезь автомата 25-центовую монету, набрал 7 цифр. Компания Trinity Corporation, проворковал в трубке женский голос. Говорит Раферти Кинг, мисс. Юджин повернулся спиной к аппарату и, зажав трубку плечом, прикурил сигарету.